Глава 13. Политическая сфера жизни общества. Параграф 1. Политика, государство, право. Политика. Содержание и функции. Во всяком обществе на определенном этапе его развития неизбежно возникают политические отношения, складываются и функционируют политические организации, формируются политические идеи и теории. Что же такое политика? Смысл слова «политика» лучше всего выражает его этимология, греческая «политике» — «искусство управления государством». Политика есть особого рода деятельность, регулирующая отношения членов общества, объединенных в различные социальные группы и классы с целью сохранения определенной общественной структуры и организации, а также с целью ее дальнейшего развития и совершенствования в интересах как правящего класса, так и общества в целом. Политика есть участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства. Ленинский сборник, 21, Москва, 1933 год, страница 14. Не всякое действие, выражающее отношения между классами, есть политика. Когда, например, рабочий нанимается капиталисту на работу и подвергается с его стороны эксплуатации, это не политические, а экономические отношения. Когда же трудящиеся ставят вопрос о власти, ее формах, тогда они вступают в сферу, собственно, политики. Политика всегда в качестве своей цели преследует сохранение или создание наиболее выгодных условий осуществления власти. Поэтому одна из главных целей в политике – устройство государственной власти. Государство призвано охранять и защищать интересы самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом. Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 171. В политике находят свое наиболее заостренное и полное выражение коренные экономические интересы господствующего класса, которые сознательно защищаются всей системой политической организации общества. В этом смысле политика, по определению Ленина, есть концентрированное выражение экономики. Политика – сфера, порожденная материально-производственной, экономической основой общества. Экономические интересы в конечном счете выступают как социальная причина политических действий. Но политика, в свою очередь, оказывает огромное обратное влияние на развитие экономики. Если повседневные изменения в экономике обычно происходят под непосредственным влиянием развивающихся производительных сил, то коренные изменения всего экономического строя общества, имея в основе своей те же сдвиги в производительных силах, совершаются под непосредственным воздействием политики, при использовании политической власти для перестройки экономических отношений. Известно, что в социалистической революции политический переворот предшествует экономическому. Политика таким образом выступает предпосылкой строительства новой экономики. Ныне в нашем обществе также происходит процесс реального воздействия политики на экономическую сферу общества с целью устранения тех сложившихся в этой сфере механизмов, которые стали тормозом дальнейшего социального развития. Сфера политики обладает относительной самостоятельностью. Логика политических деяний и идей не есть простой слепок с логики экономических отношений, что обусловливает возможность и реальность противоречий между объективной логикой движения экономики и логикой политических действий, возникающих зачастую и в результате недостаточного учета политикой закономерностей экономического развития. если политика адекватно отражает назревшие потребности экономического развития, то она становится силой, способствующей эффективной реализации возможностей, заложенных в экономической системе общества. Если же политика выступает как абсолютизированная власть, как это, например, имело место при фашизме, которая стремится действовать в обход экономической необходимости, то это приводит на практике к волюнтаризму и авантюризму. Поскольку политика – это искусство управления, постольку, чтобы быть искусством в высшем смысле этого слова, она, во-первых, должна опираться на достижения наук, а во-вторых, соответствовать высшим критериям нравственности. Ведь именно политическая деятельность является наиболее ответственной из всех видов социальной деятельности. Какова же структура политической деятельности? В самом общем виде просматриваются три ее основных момента. Во-первых, умение ставить ближайшие, тактические и перспективные, стратегические реальные цели и решать задачи, учитывая соотношение социальных сил, все возможности общества на конкретном этапе его развития. Во-вторых, выработка эффективных методов, средств, форм организации социальных сил для достижения поставленных целей. Наконец, в-третьих, соответствующий подбор и расстановка кадров, способных решать поставленные перед ними задачи. Осуществление политической деятельности немыслимо без наличия определенной системы политической власти. Она представляет собой совокупность элементов, являющихся официально признанными исполнителями политической власти. Сюда входят государственный аппарат, политические партии, профсоюзы, различные общественные организации, церковь, поскольку в нашем обществе она отделена от государства, не входит в политическую организацию. Все это суть не что иное, как главные составные элементы разветвленного и крепко спаянного системного целого, механизм, с помощью которого осуществляется политическая власть в обществе.